Когда я вижу тебя, сливаюсь с тобой, я знаю, что жива. Вдруг все меняется, все прежнее отступает, и страха нет. Ничего больше не боюсь. Уходя, солнце оставляет за собою тьму. И она и тьма чернущая, это я, это мы. Эта тьма — мой дом. Все кличут горемыкой, и пускай. Пока близняшка зовет настоящим именем, ей все равно. Когда чужие с кем-то путают, оно не страшно. То ли сопильщику занадобишься, то его жене, то сыновьям — это одно имя. А в другой раз близняшка гулять зовет. А то болтать или играть затеет — уже другое. Иметь два имени удобно, тем более кроме нее близняшку никто не видит. Поэтому стирает ли она белье или пасет гусей, как услышит имя, которым звал ее капитан, понимает — близняшка. Но если кто-то кличет горемыку, она уж знает, чего ждать. Лучше, конечно, когда близняшка крикнет ей от пилорамы или шепнет прямо на ухо. Тут она бросает всякую ручную работу, идет туда, куда ведет ее истинное «я». Когда-то они встретились на разграбленном судне под висячей койкой лекаря. Вся команда судно покинула или утопла, и она тоже разделила бы общую участь, если бы не проспала все происшедшее под дозой опия в судовом лазарете. Ее положили вскрыть червеный пупырух на шее, и она выпила микстуру, как сказал доктор, чтобы не было больно. Так что она даже не заметила, когда корабль стал тонуть. И ушел ли кто из команды или пассажиров живым, тоже не знает. Только и помнит, что пробудилась, когда упала с койки на палубу, а кругом никого. Перед тем, как очутиться в доме пильщика, горемыка никогда не жила на суше. А теперь и вспоминания о судне, единственном ее родном доме, будто у нее кто похитил, как груз того судна. Кипы хлопка, ящики опия. Даже о капитане помнится смутно. После того, как она вновь и вновь обошла судно в поисках выживших еды, расплесканную патоку соскребла с палубы в рот и уже совсем погрузилась в отчаяние, ночами слушая вой студеного ветра и ропот моря, ее нашла, наконец, близняшка. Залезла в лазарете к ней под койку, и с тех пор они неразлучны. По сломанной мачте вместе перебрались на берег, пошли скакать по камням. От съеденной дохлой рыбы разыгралась жажда, но жажда была забыта, едва увидели два тела, колышущиеся на волнах. Это колыхание раздувшихся утопленников так напугало их, что они забыли об осторожности. И, забежав за мыс, пошли по воде лагуны, а тут прилив. Обеих потащило в относ. Они пытались брести к берегу, но от холода лишились чувств и опять повлеклись не к земле, а к горизонту. Это оказалось великим везением, потому что в конце концов струей течения их прибило к берегу. Горемыка очнулась голая под одеялом, лежала с согревшейся мокрой тряпкой на лбу. На нее смотрела седая женщина. «Ну и вид», — сказала женщина, — «ужасно выглядишь. Однако с работой служанки справишься. По одежке мы тебя приняли за парня. Что ж, не померла, и слава Богу». В эту добрую весть горемыка поверила не сразу и считала себя мертвой, пока в ногах ее ложа не появилась близняшка. Горемыка облегченно заснула вновь, теперь все в порядке. На следующее утро ее разбудила вжиканье пил. Запах опилок стал еще гуще. Вошла жена лесопильщика, принесла мужскую рубашку и штаны. «Вот, держи, на первое время сойдет. Без обувки покуда обойдешься». Еле держась на ногах, без единой мысли в голове, горемыка надела сухую одежду мальчишки и пошла на запах еды. Уже накормленная раз обильным завтраком, она достаточно пришла в себя и говорить могла, но не вспоминать. Когда спросили, как ее зовут, близняшка прошептала «нет», поэтому она пожала плечами, раз навсегда найдя подходящий жест на замену тех сведений, которые не помнила или притворялась, что не помнит. Где жила?